Виталий Васильевич Сайнос разложил перед собой копии документов, оставленных вчера в камере хранения Киевского вокзала. Ну и резв этот Платонов. Надо же, раздобыл-таки все акты, накладные, счета, экспертизы. От змей. Ну ничего, недолго ему гулять на свободе. Взятка в 250 тысяч долларов, да плюс убийство работника милиции, не хрен собачий. Сдохнешь, пока оправдываться будешь. Итак, что же мы имеем в итоге? Платонов живет у какой-то красотки, адрес ее есть, завтра утром будет и имя. Это пускай, пока он сидит там в заперти, он не опасен. У Платонова есть документы по золотосодержащим отходам, которые совершенно недвусмысленно ведут к фирме «Вариант». Ну, вот это уже плохо. «Варианту» придется исчезнуть, как до этого исчез «Артекс». Все документы уничтожить и начать новую жизнь. Механизм отлаженный, все должно быть нормально. Но с Платоновым надо что-то решать. Уж больно настырный. Путается под ногами, мешает работать. А теперь еще девка эта ему помогает. Судя по всему, он ей все рассказал, во все детали посвятил. Платонов, зубр. Он может сделать гадость, но не глупость. А девка-то, по всему видно, не из милицейских. В камере хранения так прокололась. Ни один профессионал так не попался бы. И потом до самого дома хвост дотащил, не заметила. Нет, не милицейская она. А значит, еще более опасно, потому как правил игры не понимает и может глупость сделать. Платонов и его помощник Агаев твердо знали, пока всех уличающих документов, всех до единого на руках нет, сиди и молчи в тряпочку, все равно доказать ничего не сможешь. А кому пустой шум нужен, если вина не доказана? Это тебе не застойные времена. Когда то ли он украл, то ли у него украли, но что-то такое было, и прощай репутация. Сегодня, пока суд свой приговор не вынес, ты считаешься честным человеком и спокойно продолжаешь свою деятельность вплоть до политической. А некоторых так и вообще в Думу избирают, пока они в Лефортове под следствием находятся. Вон как. Так что пока у соскорей всего комплекта доказательств на руках нет, можно спокойно работать, деньги из страны выкачивать и на Запад перегонять. И соскорей это понимают, и противники их по игре понимают. А как только какой-нибудь дилетант начинает права качать и во весь голос орать про махинации, хрупкое равновесие нарушается, и иногда доходит и до того, что дилетанта приходится убирать. Вот тут уже начинаются сложности. Кто убил, да почему убил? Виталий Васильевич еще раз посмотрел документы и принял решение подождать несколько дней. Если волна не уляжется, придется решать вопрос с Платоновым и его девкой самым радикальным образом.